Машина с трудом взбиралась по крутому склону холма сквозь беспорядочный лабиринт убогих тевершельских улиц с их мокрыми и черными тротуарами, сквозь черную от угольной пыли грязь, мимо почерневших от копоти кирпичных жилищ с их черными, блестящими по острым краям шиферными крышами. Казалось, все вокруг пропитано гнетущим унынием. Это было полное отрицание красоты природы и радости жизни, полное отсутствие инстинктивной тяги. Уклон, и машина легко покатилась вниз. Вскоре они миновали гостиницу «Герб углекопов». Это была пятая гостиница на их пути. До этого они проехали «Веллингтон», «Нельсон», «Три бочонка» и «Дневное светило». За гербом углекопов следовал приют механиков, за ним новый с претензией на шикарность шахтерский рай. Вскоре, миновав несколько новых вилл, они выехали на почерневшую от копоти дорогу, идущую между рядами темной живой изгороди и лежащими за ними темно-зелеными полями и ведущую к Стекс-гейту.